И когда этот человек зашел, то посмотрел, так встал и смотрел на меня. Но я сплю, это все вижу во сне. И потом сел возле, возле моих ног и тоже смотрит с той стороны. А потом встал, подошел ко мне, взял меня, перевернул. Я был лицом вверх, он перевернул меня лицом внизу. И когда уже повернул так меня, то начал, стал с самого отсюда, стал вообще по всему телу, прошел так руками, а когда уже дошел до задней части, хотя я был лицом внизу, а я все это видел, как он все совершает, эту работу. А потом взял, открыл отсюда, с этой стороны, стал и открыл полностью до самого низу с головы отсюда и до самого низу открыл мою заднюю часть. И когда открыл, то стал проходить так руками, прошел по моим легким, прошел по всем местам, а потом, когда уже дошел до моих почки, то отнял оттуда один и открыл его так пополам. И когда открыл, взял так передо мной и вытряхнул, и оттуда упали такие куски, как от тебя дошли до отца, и я пришел дать тебе исцеление. И ушел. И тогда сразу, как он ушел, то я открыл глаза, и мне не чувствовал никакую боль больше, не чувствовал ничего абсолютно. Посмотрел на свои руки, посмотрел везде, когда увидел свои капельницы, потому что я настолько сильно не любил этого, даже чтобы уколы, мне до этого никогда не ставили ни уколы. Там очень, можно сказать, что в неделю где-то 3 или 4 раза нам ставили уколы, потому что там и радиация, мы работали внутри, в зоне работали, и все время ставили нам уколы. Но я никогда не хотел, чтобы они мне ставили эти уколы. То тогда, когда тем более увидел эту капельницу, сразу выбросил в сторону, встал, и абсолютно ничего не болит, никакую боль, ничего не чувствую. И он потом встал и сразу чувствует, что так сильно хочется поесть, и пошел в этой в кухню, когда в эту столовую, которая в госпиталь, когда зашел там, а там медсестра стоит. И как повернулась, и как увидела меня, то настолько сильно испугалась, что чуть сознание не потеряла. Настолько сильно изменилась, и лицо ее так бледное стало, и она стала дрожать, стала, не могла ни слова сказать, только так. Видно, что страх ее так обнял, и так я сильно долго старался успокоить ее. Потом она успокоилась, я ей говорю, дай мне что-нибудь покушать. Она сразу дала мне покушать и говорит, расскажи мне, как все это было. Ну, я ей стал рассказать все, рассказал как абсолютно, как все во сне. Ну, а уже мне на второй день надо было вернуться в... хотели уже отправить меня в Ригу. То когда она посмотрела, то уже до самого утра не могла спать. А я настолько уставший был, поел, рассказал ей, и настолько... не слабость, а так настолько сильно уставший такой был, что сильно хотел спать. Сразу пошел, лег спать. Ну и еще перед того, как нужно было подняться всем там, то ко мне приходит начальник госпиталя. А она ждала, всю ночь не спала и ждала с нетерпением, когда придет побыстрее начальник госпиталя. И когда увидела она через окно, то выходит ему навстречу, подбежала и говорит, слушай, сегодня в госпиталь Христос исцелил того больного, которого мы сегодня должны были отправить на операцию. А он говорит, как это так? Ну, столько времени работал и никогда такого не видел. Как это так? И когда... сразу уже не стал делать обход больным там, но сразу подбежал и стал будить, разбудил меня и говорит, расскажи мне все, как было. Ну, я стал ему рассказать все. Он говорит, ну ладно, все-таки мне надо проверить тебя. Ну, стали, начали проверить, прошел через флюорографию, а потом когда уже посмотрели, то снимки сделали, все абсолютно целое, хоть пятно, хоть след какой-то, чтобы остался, абсолютно ничего не было. И тогда взяли анализы, когда уже анализы взяли, результаты все показали, ну, больше, чем у здорового человека. И таким образом Христос меня исцелил, слава Богу. И когда уже меня взяли, сразу, когда все убедились в том, что я исцелен, то взяли, отправили меня в часть. А майор, для него было неожиданно такое, что я вернусь. Он знал, что я в такой состоянии, что вернусь, что не вернусь, это было под вопросом. Но и когда, ну, знаете, там можно сказать, что там не было советской власти даже, потому что мы находились в лесу, там все, кто как хотел, так и управлял, так и жил, так и делал там. Ну а это, когда уже вернулся, то он как увидел меня, говорит: слушай, все равно я с тобой что-то сделаю. Ну и говорит, после того случая, как я тебя избил, то пошел домой, а мне выходит навстречу дочка, у него дочка, это 7 лет ей было, и говорит, в таком состоянии она, что первый раз вижу, такого не было до этого. И стала падает, пену испускает, как начинает вопиять, кричит, как будто рыкает какой-то зверь. Ну и когда он стал мне рассказать об этом, то я сразу понял, что она стала одержимой. Потому что, и он говорит, и жена моя пошла к врачам, они сказали, что это болезнь неизлечимая. Это, говорит, как-то они называют ее эпилепсию. Так он рассказал мне. Но я тогда все понял. И говорит, что мы еще не имеем такие методы, не имеем такой способности, чтобы лечить людей такой болезни. Но я тогда уже понял, что она одержимая. Он говорит мне, это все по причине тебя, потому что все ты виноват в этом. Сразу после того, как я тебя избил, это все у меня случилось. Но он говорит мне, ты должен молиться Богу. Если Бог исцелит ее, то знай, что будешь самый хороший друг для меня. Если не исцелит ее, то я все равно с тобой что-то сделаю, но живых ты не останешься. Ну и я, конечно, только вышел с госпиталя. Христос только исцелил меня. И все равно, знаете, до этого, до армии, часто совершали молитвы за одержимых. Были такие случаи, когда совершали молитвы, но не один. Например, два брата или троем шли совершать молитву. Один ослабел, то спрячется за плечи другого. А когда в таком состоянии, то думаю, как мне одному идти, за кого мне спрятаться, если... Ну, конечно, думаю так, если Господь освободит ее, так хорошо. Если не освободит, все равно и так он побьет меня. Ну, а лучше пойду, и даже если совершу молитву, я не буду виноват перед Богом. Ну и пошел. А в машине, говорю, поехали, потому что у него машина своя была, поехали. Но уже с этого момента стал командовать я им, потому что он уже подчинялся мне. И когда сели в машину, я говорю, он говорит мне, ну там стал предлагать мне, говорит, если Бог исцелит ее, то я дам тебе такую сумму денег. Сказал мне, какую сумму денег даст, сказал все, рассказал, говорит, я дам тебе все. А я говорю, товарищ майор, мне не надо ни ваши деньги. Он говорит, будешь для меня самый хороший друг и так далее. Там многое, чтобы она обещала. Я говорю, товарищ майор, мне ваши деньги не нужны, мне не нужны вообще ваши, что вы мне предлагаете. Я только одно, что вас попрошу. Когда мы станем совершать молитвы за нее, то прошу, чтобы вы преклонили ваши колени и чтобы вы смирились перед Богом. Ну а для него, знаете, такой человек, чтобы он встал на колени и стал молиться. Это же такой, для него легче было, чтобы дать мне вот эту сумму денег, чем чтобы смирился так. И стал, да нет, я никогда этого не сделаю. И там начал. Я говорю, товарищ майор, я вас прошу один раз, чтобы вы смирились перед Богом. Ну, он говорит, ну ладно, все-таки переубедил его, ладно. Только когда уже зашли, открываю дверь. И в это время, когда открыл дверь, выходит мне так, бежит, как лев. Выходит навстречу эта девушка. И ей всего лишь 7 лет было. Выходит так и... такие крики, такой вопль у нее. И говорит, ты что, пришел в наш дом? Здесь другое царство. И когда услышал, что она говорит так, то захожу так, чувствую, что спереди идет Иисус. И когда она увидела, что я захожу, то стала так отходить, отходит назад, так смотрит, уже успокаивается. И в самый угол так пошла и стоит так, даже не двигается. Ну и уже стали на колени совершать молитву за нее. И когда стали на колени, то не чувствуется абсолютно никакой присутствия, никакой силы не чувствуется. А она стала даже как будто человек здоровый, вообще все изменилось. А Дух Божий ничего не засвидетельствовал, Дух Святой ничего не засвидетельствовал, что она уже свободна. Ну и тогда я встал, ну и тем более не чувствуется никакой присутствия. Ну я тогда встал и говорю, товарищ майор, придется вам еще один раз встать на колени. Потом вернешься в части и начнешь рассказать всем солдатам, что майор молится с тобой здесь. Я говорю, товарищ майор, я этого никогда не сделаю, но вы должны еще раз преклонять ваши колени и будем еще раз молиться. Но он говорит, я никогда, и такой злой стал, и идет ко мне опять. Идет, а я уже стал отходить на запад, отступать, потому что вижу, что у него цель опять хочет меня избивать. Ну, а потом, а жена его... Все время плакала только, потому что знала, что болезнь такая, тем более врачи сказали, что нет выхода, плакала. И потом стала уговаривать она, говорит, что он просит, что-то особо тяжелое для тебя, это же ничего сложного, ничего страшного. Он говорит, как, чтобы он ходил там, рассказал всем, что майор молится с ним, и начал там и на нее. Она говорит, если он захочет, и он сделает, захочет делать такое, то он... и так пойдет и скажет, потому что ты уже один раз совершил с ним молитву, ты уже один раз встал на колени. И так скажет, что ты молишься с ним. И тогда, когда он услышал так, то встал на колени второй раз, и стали молиться, и сразу чувствуется так, как изливается сила Духа Святого. И чувствуется присутствие, что Иисус Христос уже начал свою работу делать. И в это время, когда... все происходит там, то ее сатана настолько сильно начал бросать, кидать, издевается так над нею. И бросает, пену испускает, рыкает прямо, знаете. И в это время вижу видение такое, поднимается одна рука белая, и вторая рука, и поднимается так высоко поднимается, а потом стали вот так. И когда эти руки соединились, то с неба свет такой вниз. И уже получилось такое, что они здесь соединены и с небом тоже соединены. И было вразумление так, что это молитвы мои и молитвы церкви соединились в это время и дошли до Бога. И Господь посылает ответ. И в это время повеление Духа Святого. Во имя Иисуса Христа выйди вон. И сразу... сатана бросает эту девушку, бросает на полу, и стало как такой удар сильный такой, и настолько с злостью так бросил ее. И когда уже бросил, так лежит, как мертвая, и в это время Дух Святой говорит, я совершил свою работу. И когда сказал так, я совершил свою работу, то аж тогда я вспомнил слова, которые были сказаны для этого майора, что я буду судиться с домом твоим, а потом окажу милость свою. И когда уже посмотрела, она лежит, что мертвый, что живой, то же самое, что она, что мертвый, то же самое. Бледная, и даже смотришь на нее, даже можно сказать, что не дышит. Настолько внимательно надо было смотреть, что еле-еле она так дышала. Ну и я подошел, посмотрел, раз Дух Святой сказал, что он уже совершил свою работу, то подошел к майору и говорю: товарищ майор, а теперь нужно, надо будет вам поблагодарить Богу. Вы сначала поблагодарите, потом поблагодарите мать, а потом я в конце поблагодарю. Ну а он, как увидел, говорит: за что? За что мне благодарить? За то, что ты убил мою дочь? Я говорю: товарищ майор, вы не спешите, надо же все-таки вам поблагодарить, надо смириться. Он говорит: я никогда не сделаю это. Но потом все-таки переубедили его. Она лежит, знаете, даже говорю: не троньте ее, вот так пусть лежит, пока она сама встанет. Ну и когда уже он стали совершать молитву, он говорит: как мне благодарить? Ну я ему сказал вот так и так. Он стал благодарить, но благодарить так, что благодарю, знаете, как будто Бог должен ему еще что-то, или благодарю тебя, что ты исцелил ее, что ты вышел на встречу. А мать ее только плакала, а потом в конце поблагодарила и говорю: а теперь отвезите меня в часть. Ну, настолько он должен был подчиняться, ну, уже подвез меня, и когда вернулись, только уже лег спать. И еще перед подъемом, где-то, наверное, полтора часа до подъема это было, приходит ко мне дежурный по роте, подходит и говорит: тебя вызывает майор. Я встал, пошел, сразу уже понял, что он не мог от радости, не мог спать. Встал и пошел, открывает дверь, а он говорит: доброе утро, брат Герасим. Я говорю: доброе утро. Но, а он говорит: слава Богу. Я говорю: слава Иисусу. Ну и тогда он стал мне рассказать сразу, как вернулся, все как... сразу после того, как он вернулся, то дочь его уже, девушка эта, стала, и нет никаких больше, потому что ее вот так все время, не то что там приходит, начинает кидать так, бросает, а потом опять отходит, но все время мучил ее враг. То он уже стал мне рассказать все. Ну и теперь... А Дух Святой еще давно до этого сказал мне так, что если будешь стоять в истине, если будешь бороться за истину, то я выйду тебе навстречу и дам хорошую, легкую работу. А я же находился на такой тяжелой работе. Ну и когда пришло время, я думал, как все это будет, ну думал своим разумом, конечно. А Дух Святой сказал, что все-таки сделает это. Ну и когда уже... майор, все случилось в доме его, то он уже стал, а он был оружие в руках этих офицеров. Он старался как-то, все офицеры говорили ему делать так, и он так делал, потому что его так сильно боялись все солдаты, что он был, если его нету в части, так там и дисциплины нет. Если он появился, то там и дисциплина железная. И... он уже стал идти против них. Взял, снял меня с эту работу, поставил меня на такую работу, легкая работа, что целый день ничего не делал, только сидел и командовал рациями, командовал, давал команды. И когда уже он перевел меня на ту работу, то было возможно свободное время, можно было мне и письма писать, и читать, и молиться, и спать, и все было, хватало времени, я уже не знал, что делать. Возвращаюсь сейчас, а брат мой майор командует мной, знаете, возвращаюсь, он говорит мне, потому что с 6 часов и до 10 свободное время, что хочешь, то и делать. Уже было тепло на улице, лето, так хорошо все было, и я выхожу в лесу, и там с солдатами встречаемся. Так хорошо все было, все время беседовал с солдатами, разные вопросы у них. И ничего абсолютно не делал, не знаю, что такое служба. И в это время прошло, это, конечно, недолго было. и вызывает меня в штаб офицеры. Они все узнали уже, что меня перевели на другую работу, и что все как было планировано ими, что все-таки они постараются таким путем, чтобы все-таки посадят меня, что я дойду до того, что откажусь работать. Но они увидели, что это все ушло, не удалось им. Они вызывают меня и говорят: слушай, сразу, так как открывает дверь, ты почему дал деньги майору и сказал, и он поставил тебя на эту работу, и вы говорите, поставили посреди, что в связи с, что Господь исцелил ее дочь. Какое там исцеление, какой, ты что там еще и обманываешь, начали на меня. И я говорю, я никаких денег не дал, я вообще не знаю, что, о чем вы говорите. Ну, они говорят, как ты не знаешь, это ты дал ему деньги, и он поставил тебя на другую работу, и решили сказать, обмануть нас, что Христос исцелил ее девушку. Но я когда услышал это, то говорю, такого не было. Я знаю одно, что Иисус Христос в доме этого майора работал, и что исцелил эту дочь майора. А они говорят, как это не было? Скажи, что не было. Я говорю, я не могу сказать на то, что белое, сказать, что черное. Я могу сказать одно, что Христос исцелил ее дочь. Но они говорят тогда, раз ты не хочешь, то обращайся ко всем офицерам, которые там стояли, смирно. И они все стоят по стойке смирно. И так как стоят, он обращается ко мне, приказывает тебе, чтобы ты сказал, что не было в доме майора исцеления. Я говорю, а воин Иисуса Христа вашим приказаниям не подчиняется, потому что по его словам я ответил. Когда вызвал и сказал, что ты воин Христа, то с сегодняшнего дня в столовую не имеешь права заходить, то я ответил ему на его слова, воин Иисуса Христа вашим приказаниям не подчиняется. То тогда он говорит, всем сутакариста. Ну, я так не ответил, ничего, надо было отвечать им, что есть всем сутакариста. Ну и взяли меня, отправили на Губахту, и там, когда отправили, распустили, а все солдаты так хорошо уже знали, так все интересовались, все настолько все в полку, все такое движение шло, и они уже стали распространять такую молву, что я, что у меня с разумом не в порядке, что я уже безумный такой, что меня они отправили в психбольницу, что там будут лечить меня и так далее. Начали так это все пускать в полку. А мне сказали так, что пока не скажешь нам, что не скажешь такое, что не было исцеления, то мы тебя не освободим. Ну, я пошел на Губахту, посидел, отсидел 7 суток. Выводят меня оттуда и говорят, ну что, подумал, правда, что не было? Я говорю, правда, что было. Было исцеление в доме майора. А этого майора уже стали идти против него все и стали его как-то, каким-то путем, чтобы разжаловать и так далее. Стали все идти против него, хотя он до этого был самый хороший их друг, а теперь он как стал им доказать, вы что? Самые хорошие — это христианины, это самые хорошие люди. Смотрите, вы неправильно поступаете, вы не идете против закона и так далее. Как начал на них идти, а они уже поняли, что с ним-то тогда стали со мной беседовать. И взяли меня, отправили там, отсидел эти 7 суток, выводят и говорят, ну что, подумали? Я говорю, я и не собираюсь думать, я скажу вам, что Христос исцелил эту девушку. Ну и они говорят, тогда этот начальник Губахты говорит, за то, что не подчиняешься, еще 7 суток ареста. Я повернулся, чтобы уходить, а он говорит, а прежде чем ты пойдешь отдыхать, то потому что у тебя нервная система не в порядке, и потому что у тебя все, ты так сильно возмущаешься, и так сильно невоздержанный стал, то пойдешь в госпиталь, тебе там поставят уколы для того, чтобы ты успокоился немножко. Ну и перед того, как пойдешь отдыхать здесь на губах, ты говоришь, пойдешь в госпиталь, чтобы поставили тебе укол. Ну и взяли меня, два солдата, которые охраняли, и взял меня этот офицер, начальник Губахты, и идем так, ведут меня с автоматами, штык-ножи, и ведут, я иду, как будто ведут там какого-то террориста, какого-то преступника. И дошли, как зашли уже в этом, в госпиталь, подходит к этому, к начальнику госпиталя, и говорят, ну, начали с ним беседовать, я рядом с ними стою и слышу все. Ему надо ставить уколы, и там говорят, какие уколы. А этот начальник госпиталя так смотрит, смотрит на них, а потом смотрит на меня и говорит, нет, нет, нет, я такой шаг никогда не сделаю, я боюсь Бога. Он меня хорошо знал, потому что он сказал мне, когда проверил все, он сказал так, что... Верь дальше, потому что есть Бог.